и пошел влево по улице, туда, откуда большая дорога вела в город. Никита скоро вышел из поселка, и степь опять поглотила его. Однажды его нагнал какой-то казачий разъезд. Но в это время навстречу подвигалась колонна пеших солдат, и они в темноте долго распутывались с верховыми, не желая сворачивать с дороги и загребать неумятый снег сапогами. Никита стоял тем временем в стороне, по колено в снегу, прикрытый ночью. Он не испытывал ни страха, ни колебаний. Мороз подгонял его. Остановиться, передохнуть было нельзя. Когда начал брезжить рассвет, Никита вошел в побережную полосу леса, в урему. Тут долго еще держалась по кустам темень, и под ее защитой идти было спокойно. Перед восходом солнца еще раз встретился разъезд, и Никита отсиживался в кустах, пока не смолк вдалеке топот копыт. К этому часу изредка начала мелькать сквозь лесок крутая излучина Урала, густо поросшая лука, за которой лежал город. И вот в туманно-розовом низком солнце, курчавый, как овчина от утренних дымков, на поверхности снега выдвинулся осажденный Уральск. Он покоился, мирен и сонлив, ничто не напоминало в нем о войне, он словно звал идти к нему безбоязненно и открыто. Но полсуток непрерывного хода вдруг смяли Никиту приступом измождения. Он почувствовал приторную тошноту. Ему захотелось сесть. Он заставил себя пробраться сквозь урему и выполз на открытый берег. Снег на реке был взборонен сотнями человеческих ног. Следы пестрели мешали с глубокими колеями от санных полозьев. Здесь только что прошла война. Наискосок через реку в какой-нибудь версте видны были плоские домишки пригорода. Ближе к Никите на полпути до города посредине реки торчали, как грибы, невысокие в рост человека будки. Самая ближняя, видно, была слажена и поставлена недавно. Снег не успел ее запорошить. Никита собрал остатки воли и потащился через реку. На неровных вдавленных снега он все чаще оступался. Ноги отказывались служить, он почти падал, когда, наконец, добрался до будки. Это была сижа, игрушечная хибарка, плетенная из стальника, с крышей, оконцем и дверью. Казаки ставили такие плетенки на льду для зимней ловли рыбы. Но Никите не приводилось прежде видеть их близко. Снег вокруг сижи был хорошо вытоптан. Тропа велась по льду, к берегу, в город. Подойдя к хибарке, Никита увидел за углом приземистого человека с жердинкой в одной руке и топором в другой. Никита дрогнул от неожиданности. Он был уверен, что сижа рыболовами брошена. Кто мог засесть тут, в этой будке, рукой подать от города, только что занятого красными? Человек наклонился и начал обтачивать жердинку. Он был весь покрыт инеем. Шапка на нем горела солнечно-снежным шаром, и серый порог дыхания колыхался вокруг него, как стайка мошкары. Изнеможение толкнуло Никиту вперед. «Будь что будет». Он подошел ближе и выговорил полувнятно. «Здорово». Человек обернулся. Нельзя было узнать, стар ли он или молод. Лицо его было украшено воздушным узорчатым серебром инея. Он недолго поглядел на Никиту и опять принялся тесать жердинку. Неужели в Никите не было ничего такого, что отмечало бы его особым знаком? Почему своим появлением он не возбудил любопытства? Никита оглядел себя. Шуба на нем искрила звездами снега. Иней густо оплетал грудь и воротник. И с новой силой Никита ощутил свои губы и щеки, стянутыми коркой замороженного дыхания. Не думая ни о чем, Никита спросил. «Что, белых далеко отогнали?» Человек осмотрел обточенную жердинку, как видно, одобрил свою работу и, снова повернувшись, сказал: «Теперь, слава богу, не видать». В следующие минуты они смотрели друг на друга в оцепенении. Оттенок, с каким было сказано неожиданно и слава богу, поразил Никиту. Это не было пустым присловием.